Глава 13. Крайний север долины Инкванок. То место, которое уже совсем нельзя называть долиной, ибо это скорее множество сосредоточенных ущелий. Всегда темные, угрюмые земли сегодня горели миллионом огней. В их свете была хорошо видна громадная ледяная гора, а на ней огромный черный замок. Небо над ним закручивалось водоворотом. Кадав. Замок 10 000 дверей. До печати Мардука из него можно было выйти в любой из миров на 3 шага вокруг. Несметное множество, настоящая паутина порталов, в центре которой восседал Йог-Сот-Хотх. Неудивительно, что он смертельно хочет вернуть те времена. Именно об этом размышлял Шаб-Нигурат, кисло рассматривая свои войска. Ораву потрепанных, разношерстных демонов с паникой в глазах. Шаб-Нигурат собрал здесь всю военную силу Лэнга, всю, что только осталось. И осталось ее гораздо меньше, чем ему бы хотелось. Шаб-Нигурат еще бы пережил, стерпел нехватку рядовых, в конце концов проку с них не так уж много. Но и офицеров у него заметно поредело. Тактика Астромария оказалась дурной глупостью. Бросаемые в бой партизанскими отрядами, демоны из господ рассеялись, источились. Надо было все-таки действовать привычным методом, сжимая пальцы в яростный кулак. С тоскою смотрел Шаб-Нигурат и на архидемонов. Ак-Кару и Яг. Всего двое. Всего лишь двое их осталось у него в подчинении. Даже поразительно. Эти двое, да еще 13 глупых полудохлых эмблем, от которых вообще никакой пользы. А кроме них, только Кутулу, который защищает своего дрыхнущего папашу, вонючий призрак в желтой маске и ленивый червяк, свернувшийся в центре Кадафа. Больше никого. Обход бесславно издох, Нахаг по-прежнему заперт, а Зактот обессилен, Ктулку спит, а Сняк не пошевелится, даже обрушится весь Лэнг в бездну. Правда, есть еще Нергал, но он отказался помогать. Шаб-Нигурат долго орал, бесновался и топал ногами. Владыка мертвых лишь гневно скрестил брови и приказал ему убираться. Проклятый ублюдок. Наверняка его подговорила и Нанна, эта грязная шлюха. Нельзя было доверять Нергалу, он ведь тоже из-за нуннаков. Так мало, так... Охваченный дурными предчувствиями, Шаб-Нигурат не сразу и понял, что это за импульс до него донесся, что за возмущение в эфирном поле царапнуло ухо. А потом он сообразил. Смерть. Смерть архидемона. Еще одного. Из самых слабых, но архидемона. Ак-Кару и Як здесь. Бесполезные недоумки. Значит, это Кутулу. Не смог справиться даже с таким простым делом, как охрана громадной осьминожьей туши. Тупая скотина. «Что же вы все дохните, ублюдка?» Почти что прорыдал Шаб-Нигурат. «Бесполезные! Никчемные отродья! Куски дерьма, высранного лярвой! Суки! Суки!» Астромария кинул его насмешливым взглядом. Он раньше не был хорошего мнения о черном козле лесов, но в последнее время оно упало ниже океанского дна. Сейчас, глядя на противопоставленное полчище людей и демонов, Астромарий все отчетливо ощущал, насколько он сам тут излишен. «С одной стороны зло, с другой тупость», — задумчиво молвил он. «И тупость почему-то побеждает». «Мы?» — отвлекся от стенания Шаб-Нигурат. «Что? А мы кто? Зло или тупость?» «Начинаю подозревать, что тупость». «Что?» «Я Шаб-Нигурат», — насмешливо произнес Астромарий. «Ктулху в Хтаган!» «Не смей при мне упоминать этого дрыхнущего урода!» Шаб-Нигурат зло скрижетнул зубами. «Да, если бы Ктулху вдруг проснулся, ситуация сразу бы переменилась. Но он дрыхнет. Дрыхнет так же крепко, как и все последние 50 веков. И его полусгнивший сыночек теперь окончательно издох. Вообще Шаб-Нигурат не был бы против, если бы все остальные архидемоны вдруг взяли и сдохли. Он бы даже приветствовал такое событие. Но пусть оно произойдет немного позже, после войны, после того, как обнаглевшие смертные будут покараны. Нет, изгнаны. Нет, порабощены. Нет, сожраны. Сожрать их всех, а там подыхайте все, и Шаб-Нигурат спляшет на ваших костях. Но сейчас, сейчас каждый архидемон на вес адаманта. Гадкий червячишка может наделать их хоть роту, место в такульту вдосталь, но толку-то с них, с новобранцев. Вот появилась жалкая девка Тисо. Вякнула что-то ничтожному смертному магу, и долго она после этого прожила. Нет, это надо было делать хотя бы год назад. И Шаб-Нигурат многожды просил, умолял, требовал у Йог-Сот-Хотха это сделать. Но он же себе на уме, он же лучше всех знает, как и что надо делать. Весь такой важный, поганый змей, весь такой хитрый. Хотя всем очевидно, что Йоксодхотх просто трясется за свою власть. Боится, что его хвостожопие скинут с Ониксового трона. Сидит на горшке Стокульту и жадобит поделиться хоть с кем-нибудь, хоть капелькой, дитя Маскимов. Дождется сволочь. Придут смертные. Придет Маккриол, стянет его за хвост с трона. Тогда-то он взвоет, тогда-то заплачет. Скажет, небось, «Ах, как же глуп я был, что не послушался умницу Шабни-Гурата!» «Да поздно, поздно будет! Шабни-Гурат-то к тому времени уж наверняка...» «Бррр!» Шабни-Гурата передернуло. Он вспомнил обволакивающую пелену длани Мардука, вспомнил слепящий луч креста стихий. Как же все-таки неприятно знать, что есть способы уничтожить даже архидемона. Сразу чувствуешь себя таким... ранимым. И дырка в животе все еще болит. Но тут сердце Шабни-Гурата радостно встрепенулось. Супер-дредноут, этот громадный медный треугольник, неизменно мозоливший глаза черному козлу лесов, вдруг повернулся и... улетел. Просто влетел. Известно, что смертные глупы. Взяли и сами по собственной воле лишили себя самого лучшего оружия. И не где-нибудь, не когда-нибудь, а у самых отрогов Каддафа, прямо в преддверии решающей битвы. Вот дурачье-то, вот тупицы. Шабни-Гурат сразу воспрянул духом. Крест стихий был главной заботой его души. Это проклятое смертоносное оружие, способное уничтожить даже архидемона, особенно тяжело раненого. Но без него... без него смертные станут легкой добычей. Их войско по-прежнему многочисленно, но все же заметно поистрепалось, пока шло через Инкванок. Блистательные атаки Шабни-Гурата ослабили их достаточно, и теперь нужно только нанести добивающий удар. Насколько же все-таки гениальный он стратег? Насколько талантливо каждое его решение и действие? Избрать тактику наскоков для изматывания смертных было просто блестящим решением. Конечно, у смертных по-прежнему остается тот маг с обсидиановой палкой, но он довольно жалок, если вдуматься. Раздутое ничтожество. Ну, поглотил он Нерлатхотепа и Дагона, что с того? Они тоже были жалкими и ничтожными. А Шабни-Гурат не таков. Главное не приближаться к нему, не попасть под лань Мардука, затравить издалека рядовыми демонами, и все будет хорошо. И вообще, пусть им займутся Ак-Хару и Як. Они, конечно, дураки и слабаки, но вдвоем должны справиться. Ибо длань Мардука при всей ее нечестной подлости таки имеет и серьезный недостаток. Ею невозможно поразить более чем одну цель за раз. Очень уж долго перезаряжается. Так что если смертный маг поразит Ак-Кару, его прикончит Яг. А если он поразит Яга, его прикончит Ак-Кару. Один архидемон так или иначе погибнет, но на эту жертву Шабни-Гурат готов пойти. Все равно от этих идиотов нет никакой пользы. Пусть хоть своей гибелью они принесут какую-то пользу Лэнгу. «Пошли за мной, Кумбха!» Проблеял Шабни-Гурат, довольный тем, какой хитрый план измыслил. «Я хочу, чтобы ты видел мой триумф! Запомни все и расскажи потом в точности своему господину!» «Какому еще господину?» Безучастно спросил Остромарий. «Недоумку в желтой маске, конечно!» Фыркнул Шабни-Гурат. «Это же он тебя создал!» «В определенном смысле», — пожал стальными плечами король-палач. «Но это не значит, что он мой господин. У нас с ним договор». «Я и говорю, он твой господин», — обнажил кривые желтые зубы архидемон. «Даже если ты этого еще пока не признаешь, ты стал его рабом, как только поставил подпись. У нас иначе не бывает дуралей». Астромари ничего не ответил. В последнее время Шабни-Гурат раздражал его даже сильнее обычного. Надо было бросить этого неблагодарного козла еще там, в пекле, под Ихарием. Конечно, Астромарий спас его не по доброте душевной, а исключительно для того, чтобы выбраться самому. Йоксодхотх точно не стал бы вытаскивать какого-то потертого кумбху, а на милость Криола-разрушителя Астромарий не рассчитывал. Вот и пришлось выручать проклятого архидемона, зарабатывать себе эвакуацию. Но во второй раз Астромарий этого точно не сделает. Тем временем Боковерд и Хабокин точно так же провожал взглядом улетающий супер-дредноут. Он, разумеется, не радовался потере такой боевой единицы, но и не слишком-то огорчался. Железный маршал сам все это запланировал. Продемонстрировать слабость, внушить демонам ложное чувство превосходства и взять их на горячем. Ведь на сей раз ему не требовалось непременно побеждать. Достаточно просто протянуть время и отманить вражье войско как можно дальше, чтобы Креол мог улучшить момент и нанести удар в самое сердце Каддафа. Именно там, в замке из черного оникса, будет решена судьба этого мира. И сейчас Хабокин готовился к штурму. В небе пылали алые луны, издалека доносился вой Нахага, а 100-тысячная армия из 5 разных миров внимала седоусому старцу с мегафоном. Сухопарая фигура размахивала искалеченной рукой с крюком на конце и громогласно каркала. «Мы шли к этому долго, братушки! Готовились годами! Пролили реки крови и потеряли многих добрых друзей! И сегодня мы окончим, что начали! Сегодня решающий день! Сегодня последний бой!» Хабокин говорил лозунгами, короткими рубленными фразами. Словно гвозди он вбивал их в головы солдат, по опыту зная, что витиеватые словеса в такие моменты воспринимаются плохо. «Не мудрствуй зря, дай что-нибудь простое и понятное, способное окрылить солдата и бросить его вперед. Заряди его боевой энергией». И железный маршал был в этом хорош как никто. Он буквально источал харизму. Жизненный огонь, и этот огонь вливался в каждого, кто его слышал. Один за другим глаза бойцов загорались, пальцы крепче стискивали оружие. Хабокин чувствовал, как его колышет на волнах общего восторга, как людям передается его упоение, как вся огромная армия словно превращается в единое существо. В воздухе реяли эфриты и рыцари света. Эти не нуждались в воодушевлении полководца смертных, но его пылкая речь подействовала и на них. Бессмертные духи тоже почувствовали какой-то особый прилив сил, желание немедленно ринуться в бой. «Харра, братцы!» — вскинул крюк как можно выше Хабокин. «Сегодня мы изменим мир! Харра! Харра!» Ответил ему громогласный рев. Бескрайняя тьма простиралась над Лэнгом. Две кроваво-красных луны мерцали прямо над головами. Было одновременно очень холодно и очень жарко. С заиндевевшей почвы веяло морозом, а бесчисленные вулканы дышали огнем. Потоки воздуха постоянно сталкивались, боролись, образуя пыльные смерчи и кольцевые буранчики. Все как обычно в это время года, хотя других времен года в Лэнге не бывает. Однако сегодня под Кадафом погода понемногу менялась. Стало необычно душно и влажно. Неожиданно над ледяными пиками появилась светлая полоска, которая становилась все ярче и ярче. Из нее доносились громовые раскаты и полыхали радужные зарницы. Внезапно налетел шквальный порыв ветра. Смешанные в кашу пепел и снег взметнулись кверху, образуя густое облако. Нет, настоящую тучу. Видимость резко ухудшилась. А затем она стала еще хуже, когда сверху хлынул проливной дождь. Самый настоящий дождь, каких в Лэнге мы видали многие-многие годы. С этих звуков началось решающее сражение. Битва за Кадаф. По календарю Серой Земли было 16 сентября 7148 года, когда из грязевой пелены один за другим выступили громадные холмы 9000 и холмы 9100. Гигантские антигравитационные комбайны-дезинтеграторы, ультимативное оружие уничтожения Плонета. Они утюжили пространство перед собой, разглаживали землю до состояния столешницы. За ними текла сплошная линия бронепехоты и тысячи многоногих машин. Воздух гудел от бесчисленных истребителей, ястребы и бумеранги. Между ними струились крохотные фигурки с гравиранцами, бойцы авиапехоты. Вперед рвались иглоходы и шагоходы. Под бескрайним черным небом среди обломков скал эти длинноногие машины выглядели удивительно красиво. Точно страусовая стая. Они мчались с непередаваемой скоростью, перепрыгивали валуны и трещины, поливая все плазменным градом. Им встреч понеслись тощие всадники ночи на малахулах и косунах. Нет во всем Лэнге лучших наездников. Тощие всадники ночи – дальние родичи погонщиков-рабов, но в отличие от них контролируют не людей, а лишь животных. Садясь на зверодемона, тощий всадник ночи сливается с ним в симбиозе, становится единым существом с двумя телами и повелевает им ровно собственными ногами. Большую часть этих надзирателей сбивали еще на бегу, стригли, как пшеничные колосья, но их было очень-очень много, и иные все же сталкивались с плонецкими аппаратами. Каждый всадник был вооружен длиннолезвийным копьем, и эти копья резали даже бронепласт. Они проносились мимо, чиркали своими клинками, и могучий шагоход оставался одноногим, тут же начиная падать. Положение выправила бронепехота. Громадные бойцы в геродермах подняли плазмометы, и все утонуло в огненном ливне. Хабокин приказал выставить низкотемпературный режим, достаточный, чтобы расплавить кожу и ткань, но безопасный для бронепласта. Шагающие плонецкие машины бегали прямо сквозь тучи пламени, зато тощие всадники ночи растекались в кипящую жижу. Но одни только плонецы мало что смогли бы здесь сделать. Их орудия осуществляли в основном физическую атаку, растирая в пыль низших демонов. Тех, что сами давят исключительно тупой силой, рвут жертв зубами и когтями. Те же, что обладают не только физическим телом, обычно не страшатся огня и металла, но и для них имелись противники. Паладины, колдуны и ифриты. Они тоже заполонили воздух на своих рашах, вампирах и огненных колесницах, но держались на особицу, в стороне от лазерных лучей и плазменных шквалов. Буковерды Хабокин распределил рода войск так, чтобы никто никому не мешал, но и дополнял, и поддерживал. Вокруг Кадафа рвались бомбы. Но его самого ни одна не достигала. Плонецкие истребители, ифриты на огненных колесницах и даже рыцари света не могли приблизиться к черной воронке, крутящейся над Ониксовым замком. Она закручивала винтом само пространство, поглощала либо отражала все и вся. И посреди этой безумной кровавой каши Кадаф оставался безмолвен и неприкосновенен. Благоразумные колдуны даже и не пытались к нему приблизиться. Прекрасно видящие ауру этого чудовищного места, они предпочитали не связываться, спокойно работая по мелким целям, а уж легион гнева предоставлял их достаточно. Мангор Вулкан, например, аккуратно и даже с какой-то любовью теребил своих тезок, вулканов. Он запускал в их недра астральный палец, выискивал уязвимую точку и нежно ее щекотал. Ему не требовалось много времени, чтобы пробудить огнедышащую гору и заставить ее плеваться лавой. Да не просто так, а прицельно, точно во врага. Жаль, все они так далеко от Кадафа, до самого замка никак не доплюнуть. «Жрите пламя, сосунки!» — гоготал великий пиромант. Вот целая дивизия тощих всадников ночи на косунах ринулась на утек, спеша уйти от быстрой, очень легкой и жидкой лавы, и все ради того, чтобы попасть под залп холмов. Мангор расплылся в улыбке, отчего стал похож на довольную жизнью лягушку, и погнал вампира к следующему вулкану. Несчастный зверь ерзал и взлаивал, шкурой ощущая, как нагревается седло под великим пиромантом. Честное слово, Мангору более подошел бы один из огненных ифритских коней. Не таков был Рютаро Айсберг. Его присутствие обозначалось неистовой силой пургой. Он летел в самом ее сердце, со всех сторон охваченный свищущим ветром, покрывшийся сосульками сам и едва не заморозивший вампира. Плащ великого криоманта заиндевел настолько, что угрожал сломаться. Рютаро всегда любил замораживать вещи. Еще ребенком, играя на коленях у дедушки, он перенял у того простенький фокус – понижение температуры. К 10 годам Рютаро уже умел превращать маленькие предметы в кусочки льда. Апельсины, карманные часы, шарики для игры в шарики. Один раз – живой цыпленок. Сестричка Рютаро, которой этот цыпленок принадлежал, долго плакала и целый месяц потом не разговаривала с братом. Конечно, замораживать демонов сложнее, чем цыплят, но Рютаро справлялся. Креол периодически поглядывал на всю эту кутерьму, но не отвлекался. Он готовился запустить еще одну ракету со светом зари. Предыдущая осталась далеко позади и уже почти не давала эффекта. Рыцари света заметно сдали, а демоны напротив огрызались все громче. «Придержи вот здесь», — приказал маг, начиная читать заклинание. Из-за его спины протянулись две железные клешни, крепко стискивая ракетную установку. Рорк-машинист с любопытством следил за процессом, особое внимание уделяя аккумуляционному блоку. Общаясь с плонецкими инженерами, Рорк сильнее всего заинтересовался именно этим, альтернативными источниками энергии. Машины, работающие безо всякой маны, не нуждающиеся в колдуне для подзарядки, способные быть созданными простыми людьми или даже другими машинами. О, Рорк сразу увидел в этом богатейший потенциал. Что-то подобное, он слыхивал, в ходу в Рокуше. Жаль, Рорку так и не довелось его посетить. В Ларийскую войну он был уверен, что войдет туда с войском, запустит руки в чертежи Дравостузиана, но события пошли немного не так, как планировалось. «Пуск!» – провозгласил Креол, закончив речитатив. Остроносый стержень ИМ-1 покинул гнездо и с ревом унесся ввысь, оставляя след из сияющих брызг. Рорк проводил его мечтательным взглядом. Ему всегда нравились ракеты, как, впрочем, и почти все железное, лязгающее и делающее бум. Чем громче получался бум, тем сильнее он Рорку нравился. Под стенами Кадафа сейчас бумкало особенно много и часто. Ледяные пики сотрясались от взрывов. Черное небо рассвело радугой света зари, и даже аркалы словно бы слегка помутнели. Рорк придирчиво оглядел картину. Его глаза выдвинулись из орбит. Один переключился на дальновидение, другой на сквознозрение. Без него вряд ли удалось бы что-то рассмотреть в этой бурлящей каше, сплошном дыме и сполохах. «Вы уверены, что на правом фланге достаточно войск, владыка?» — с беспокойством спросил Рорк. Там Хабокин, — рассеянно ответил Креол. — Это удвоит силы. Железный маршал и вправду удваивал. Да что там, удесятерял силы своих воинов. Подобно виртуозу-пианисту, он управлял огромной армией, не допуская ни единой фальшивой ноты, самозабвенно отдаваясь тактической игре. Креол еще несколько минут с удовольствием внимал этому. Но так не могло продолжаться вечно. Очевидно, что даже великолепная, собранная вручную армия и лучший в мире полководец могут противостоять только легиону гнева, рядовым демоническим войскам. Однако рано или поздно до Йоксодхотха дойдет, что супердредноут улетел, и крест стихий ему сейчас не угрожает. Тогда он наверняка вылезет из своей ониксовой берлоги и... Креол не знал, что он сделает, но точно не собирался до этого доводить. «Пойду-ка тоже поработаю», — проворчал маг, накручивая на руки цепи.